Часть вторая. Глава 16. Аля. Должен был наступить понедельник. Должен был наступить июль. Но казалось, что субботняя ночь все никак не закончится. Она началась, когда в избе заколотили окна и незаметно переползла воскресное утро, а потом и в следующую неделю. В избе не было солнца, не было белой ночи, рассвета, только кромешная тьма. В доме не было электричества, как и во всей деревне. Но в субботу вечером мы этого не заметили. Так устали от бури и уборки, что рано легли и мгновенно уснули. С утра бабушка Тая с Алексеем уехала в Карпогоры. Я осталась одна. Темнота сжирала меня. Заняться было нечем, Матвей не приходил. Я читала, сидя на крыльце, рядом со мной лежала белая лайка. Еду я не нашла, но из-за жары все равно в рот ничего не лезло, кроме черники. Последнего лукошка черники, которая бабушка Тая насобирала в своем сосновом бору. Так прошло полдня. Я маялась, не находила себе места. Ни Матвея, ни бабушки Таи на горизонте. Я хотела подойти к реке, но тропинку, по которой спускалась в прошлый раз, не нашла. Все смешалось. Трава и грязь, протоптанной дорожки не осталось. На противоположном берегу лес не сильно пострадал. Несколько деревьев норовило сорваться с обрыва в реку, но глубоко вросшие корни держали их, не давали упасть. Так они и замерли, нависнув над рекой, будто кто-то остановил время. Я выбрала самое безопасное место для спуска. Ступала осторожно, но все же поскользнулась и покатилась по мокрой грязи вниз. Собака залаяла. «Да тише ты! Все хорошо!» Сказала я ей, будто она и в самом деле обо мне беспокоилась. Я встала и пошла к реке смывать грязь. У воды немного помедлила, потом сняла сандалии и зашла в пинигу, всего лишь по лодыжке. Мальки разлетелись в разные стороны. Я боялась их, мелких рыбок, но они боялись меня больше. Я села на корточки, отмыла ноги, руки, показались ссадины на локтях. Коса тоже была в грязи. Я расплела ее и провела мокрой рукой по волосам. Собака тем временем плескалась в воде, но далеко от меня не убегала. «Я бы покормила тебя, но не знаю чем», — сказала я ей. «Я даже себя покормить не могу. Извини». Позади меня на обрыве чьи-то шаги зашуршали по траве. Я обернулась. Ни бабушка Тая, ни Матвей. Это была Антонина. «Вот ты где!» — крикнула она. «Эй, Лида!» Я поднялась с корточек. Мимо меня промчалась моя лайка. Закрученный баранкой хвост ходил ходуном. Она отряхнулась и побежала наверх к Антонине. Та потрепала собаку за ухом. «Ты подумала?» — обратилась Антонина ко мне. «Поможешь мне?» «Значит, помнила. Значит, не в бреду все это несла. Сейчас она выглядела спокойной, самой обычной пожилой женщиной. Помочь с чем?» «С икотой». «Не могу». «Да я тебе покажет, что делать. Будет с тобой, ты слушай ее, а все остальное само собой выйдет». До бури я не согласилась. После бури тем более не могла. Боялась вмешиваться. Боялась, что это не поможет, сделает только хуже. Вдруг прикоснусь и все разрушу. Голова закружилась. Я прикрыла глаза, а когда открыла, Антонина уже пропала. Только мелькнул в траве белый собачий хвост. Я еще посидела, набираясь сил. Вспомнила, что ничего не ела с прошлого утра, ничего не ела после тех блинов. Я посмотрела на реку в сторону Суры. Лодки Матвея не видно. Бабушка Тая вернулась к вечеру. Она сказала, что ни в какие Карпогоры они не попали. Дорогу развезло из-за дождя и града. Нива застряла, пришлось вытаскивать своими силами. Раскачивать никто помочь не мог. Стали возвращаться и увидели еще кого-то тоже застрявшего. помогали теперь ему. «До редакции тебе пока не добраться. Придется подождать. Но Вера поймет. Не каждое лето у нас такое случается». Я совсем забыла про редакцию. Снова забыла, зачем сюда приехала. «Ох, устали мы. Оголодали». Бабушка Тая ахнула. «Ты, небось, тоже не ела ничего?» «Ничего страшного, бабушка. Пойдем ужинать к соседям. Их кухня на месте, да и окна целы. Там хоть посветлее». «Я видела сегодня Антонину». «Да? Плохо ей совсем стало. Но прийти все равно попросила. Сказала, даже что-то приготовит». «Всё-таки надеется на мою помощь», — решила я. Ужинать у соседей было ужасно страшно. Не знаю, кого я боялась больше, Антонину или Алексея. Рядом с ними я всегда была настороже, ждала худшего. Дикий голод сжимал желудок, но я была уверена, что мне кусок в горло не полезет в чужом доме. Когда мы с бабушкой Таей шли тот короткий путь от нашего дома до соседского, нас провожало закатное солнце и облако комаров. Днем комаров не было, я думала, их сдула буря. Но они, видимо, прятались. А теперь, как и мы, приходили в себя, трепыхаясь над нашими головами. Я представила, что на столе у Антонины будет целая курица, ощипанная, но сваренная прямо с гребешком, клювом и лапками. Ее голую кожу, покрытую пупырышками. Меня замутило. Мы с бабушкой Таей без стука вошли в прихожую, куда только позавчера, оказалось уже вечность назад, заходили с Матвеем и Антониной. «Антонина, мы пришли!» — крикнула бабушка Тая и стала снимать шлепанцы. Я тоже сняла обувь, ступила в носках на голый пол. Через ткань просочились песчинки сухой грязи. Они терлись между пальцами. Рядом валялись заляпанные сапоги. «Проходите!» — услышали мы. Сразу за прихожей начиналась кухня. Запахи еды сняли всю тревогу. Антонина еще хлопотала у печи, а стол уже был накрыт. На белой кружевной скатерти стояла тарелка с белым хлебом. Рядом масленка с 1/8 бруска сливочного масла, открытая сметана, в блюдечко был настрижен зеленый лук и укроп. На кухонном полотенце, блестящие от капелек влаги, высыхали помидоры и огурцы. «Присаживайтесь. Лёша позже, видать, будет», — сказала Антонина, разливая суп. Когда она поставила перед нами тарелки, я забыла обо всем, что было за пределами этого стола. Свет и еда — вот на чем строится нормальная жизнь. Я молча ела, наблюдала за тем, как бабушка Тая добавляет в свой суп зелень, сметану, щипает свой кусочек белого хлеба, слушала их с Антониной разговор. «Ммм, какая солянка-то у тебя!» «Колья, по старому рецепту. Тут сельдерей, петрушка, немножко ветчинки, рассол». «Молодец ты, Антонина! Спасибо тебе, что позвала нас. Электричества у вас тоже нет?» «Нет, это я все на печи». «Слыхала, что человек пропал. Не помню, как его звать, из последнего дома». «Человек пропал?» — спросила я. Бабушка Тая коротко кивнула. «Да ты что? Это же сын этой, как ее? С Андреем она в школу ходила», — сказала Антонина. «Он-он. Пошел в бор за ягодами. Со вчера его ищут спасатели и все не найдут. Видать, где-то под поваленными деревьями». «Ох, беда-то какая! За что нам это все?» Я опустила глаза в тарелку. Зелень, ошметки соленых огурцов и сельдерея плавали в супе, будто перегнившие остатки камышей и ряски в болоте. Есть больше не хотелось. «Когда почва затвердеет, сюда смогут лесовозы доехать. Алексей случайно не там? Не помогает?» «А может быть и там, не знаю. Вы как вернулись, так он сразу опять куда-то ушел. Но к ужину сказал, будет». «Али завтра в редакцию, да не проехать там». «Сын сказал, они к идолам ходили. С мальчиком тем. Антонина обратилась к бабушке Тае, будто меня тут не было. «Пошли. Да не успели они добраться дотуда. Буря началась», — соврала бабушка Тая. «Алексей все не так понял». «А мне сказал, что ходили». «Ну ладно. Нельзя ведь там бывать, Тая». «Знаю. Ребята и не ходили. Только посмотреть думали». «Ну и хорошо тогда». «Ты чего сама не ешь?» — спросила Антонину бабушка Тая. «А не хочется. Капусту кислую только могу есть, лук, да щуку требует». «Подкармливаешь ты ее, Антонина. Говорила тебе, не надо». «Не могу я против ее воли. Она мне молиться не дает. Головой моей стучит об пол, да так сильно, что уже шишку набила». Мы с бабушкой Таей доели суп. Антонина извинилась, что не приготовила второе. Сказала, что может предложить только чай. К нему она достала пряники, такие рассыпчатые белые колобки, мятные на вкус. Я съела один. Мята не смогла перебить ощущения после супа. Пряник утонул в болоте, которое теперь застаивалось на дне моего желудка. Когда мы допивали чай, дверь в избу с грохотом распахнулась. «Ну, здрасте!» В комнату прямо в обуви и в куртке ввалился вдрызг пьяный Алексей. Антонина сразу вскочила, метнулась в самый дальний конец кухни, зажав рот и нос руками. «Алексей, мы тут с Алей на ужин к вам пришли», — сказала бабушка Тая. «Объедаете нас с мамкой, а?» «Давай-ка я поухаживаю за тобой. Садись, супу налью». Бабушка Тая достала из шкафа тарелку, подошла к печи и стала наливать суп. Хозяйничала она здесь, как у себя дома, точно зная, где и что находится. Видимо, она и правда провела много времени, ухаживая то за Антониной, то за Алексеем. Антонина в это время стояла неподвижно, все так же прижав широкие ладони к лицу. Алексей, еле волоча ноги, направился к столу. Зацепившись кроссовкой о ножку стула, он, взмахнув руками, рухнул на пол. Одной рукой Алексей толкнул низкую люстру, та закачалась, бросая оранжевый свет то на угол, где стояла Антонина, то на темный коридор, откуда только что вошел Алексей. Другой рукой он схватился за скатерть, и на пол полетели наши кружки, блюдца и сахарница. Изо рта Алексея щедро посыпался мат. Антонина вскрикнула и тихонько завыла. Бабушка Тая тоже ахнула, стоя с тарелкой супа. Неловкими движениями, стараясь почти не касаться Алексея, я попыталась взять его под руки и потянуть наверх, но его тело, пропитанное запахом спирта, мочи, табака и мокрой грязи, обмякло, и никак не удавалось сдвинуть его с места. Когда он уже начал было вставать сам, то снова повалился и зарычал. К Алексею подошла бабушка Тая, схватила его чуть ли не за шкирку, как маленького котенка, немного встряхнула и усадила за стол. Потом взяла полную тарелку супа и поставила перед ним с тяжелым стуком. Вручила ему ложку, засунув ее прямо в руку. «На вот, ешь давай», — приказала она. Я посмотрела на Антонину и увидела, что ноги ее подкосились. Она обнимала себя за плечи. «Тая, начинается», — прошептала она. «Так и ползает по мне под кожей что-то, как муравьи. Пальцы немеют, в горле комок». Антонина стала часто дышать, потом зевать. Рот ее открывался, будто в крике, но звуков не издавал. Слезы лились по лицу, теряясь в глубоких морщинах. «Холодно. Мне холодно. Тая!» Бабушка Тая повела Антонину вглубь дома и крикнула мне, чтобы я шла за ними. Алексей тем временем что-то бормотал над тарелкой супа и посмеивался. Теперь я поняла, что больше я боялась все-таки Алексея, поэтому побежала на шум в соседней комнате. Бабушка Тая укладывала Антонину на кровать в темной спальне, где тоже, как и у нас, были выбиты и заколочены фанерой все окна. Руки у Антонины тряслись, веки подрагивали. В углу у кровати я заметила несколько икон. Рядом висела деревянная птица счастья. «Как мне стыдно! Как мне стыдно! Простите меня! Простите меня!» — повторяла Антонина, рыдая. Я поняла, что тоже плачу. Бабушка Тая гладила Антонину по голове, успокаивала ее, как ребенка. «Аля, сейчас икота заговорит. Не бойся». Я зажмурилась, хотела зажать уши руками, но мне было стыдно вести себя так при бабушке. Она была единственным человеком, кто держал себя в руках в этот вечер. Я открыла глаза. «Аля, помогай мне. Я буду держать ее руки, ты держи ноги. Только сильно, она может легаться. От Алексея, как видишь, никакой помощи, поэтому придется тебе». «Хорошо», — сказала я. «Антонина, это я, Тая. Таисия, твоя соседка. Слышишь меня, Антонина? Ты ведь Антонина?» «Да, да, слышу, слышу». «Хорошо. Тогда, Антонина, скажи, помнишь ты, как Андрей тебя замуж позвал?» «Помню, Тая», — еле дыша говорила Антонина. «А как это было, расскажи». «Он на гармонии играл», — шептала она. «А я танцевать любила, частушек много знала. Он играл, я пела да плясала. Много шутили мы с ним, а потом он меня замуж позвал. Я думала, шутит опять, а он серьезно говорит». «Хороший был человек, правда же?» «Хороший», — повторила за бабушкой Антонина. А потом она вдруг замерла. Тремор прошел, глаза выпучились. Заговорил тот другой, детский, но притом хриплый голосок в Антонине. «Хороший, хороший. А однажды раз...» «Раз, и что?» — спросила бабушка Тая. «Раз, и все. А я не помог. Еще маленький был». У меня снова полились слезы. Голосок в Антонине был такой хрупкий, безобидный. Мне стало жаль его, будто кто-то и в самом деле был заперт в ее теле, терзал ее, но и сам тоже страдал. «А сейчас ты большой? Может, тогда пора переселиться?» «Это мой дом, тут и буду жить». Я отпустила ноги Антонины всего на секунду, хотела вытереть слезы, чтобы бабушка Тая их не заметила, не заметила мою слабость. Но этой секунды хватило, чтобы Антонина почувствовала свободу. Она взбрыкнула всем телом, руками, ногами и попала пяткой мне в нос. Я вскочила с кровати, закричала. Бабушка Тая пыталась удержать Антонину, пока она размахивала в воздухе кулаками и кричала. Ничего детского и хрупкого в ней не осталось. Она оказалась такой сильной, что в конце концов спихнула бабушку Таю с кровати. Мы снова попытались ее схватить и уложить. Но она смогла увернуться, выбила фанеру и полезла в окно. В последнюю секунду мы с бабушкой остановили ее, повалили на пол и прижали ее своими телами. Я слышала, как Алексей кричал: «Что там еще?» Но мы никак не реагировали, пытались отдышаться, пытались понять, в каком состоянии Антонина. Мы лежали так довольно долго, три тела друг на друге. Я чувствовала, как напряжение уходит из Антонины, как она слабеет. На всякий случай мы еще подождали, пока Антонина своим голосом не сказала, что теперь все прошло, можно отпускать. Она попросила нас довести ее до кровати и уходить. Бабушка Тая сказала, что надо сначала помыть посуду и убраться на кухне. Алексей еще был там. «Алексей, ты зачем матери сказал, что Аля к идолам ходила?» — зашептала бабушка Тая. «Ты не так все понял. Не ходила она туда ведь. Хотела, но не дошла». «Был я там. Следы их видел». «Какие следы? Буря все бы замела». «Конфеты видел. Фантики». Бабушка Тая нахмурилась, гадая, что еще сказать, как нас оправдать. Все они были обеспокоены идолами. Все они думали, что мы с Матвеем вызвали бурю тем, что побывали в лесу. «Ты-то зачем туда хаживал, Алексей?» — спросила бабушка Тая. «А это уже не ваше дело, Таисия Степановна. Вы за внучкой своей следите. Глядишь, с тем пацаном нагуляет, будете знать, как мамка ее на от Егора». Я почувствовала, как у меня загорелись щеки. «Алексей, язык свой придержи. Или напомнить тебе, кто еще от кого нагулял?» Алексей треснул рукой по столу, хотел что-то сказать, но бабушка Тая прервала его. «Только тронь нас!» — низким уверенным голосом сказала она. «Пойдем, Аля, завтра я тут помогу». Мы вышли из дома в теплую ночь. Бабушка Тая шагала, не оборачиваясь. Я же оглянулась за такой короткий путь 10 раз. Думала, что Алексей вырвется из дома, как зверь из клетки, и набросится на нас. Дернет меня за косу и повалит на землю. Будет пинать ногами, а потом изобьет бабушку Таю. Оставит нас тут, на остывшей земле, лежать и умирать в собственной крови, в которую то и дело будут вляпываться все новые и новые комары. Но мы зашли домой. Бабушка Тая заперла дверь и проверила ее. Безопасности все равно мы не чувствовали. Окна защищала тонкая фанера, которую смогла бы отодрать даже Антонина. Легли мы молча. Я думала о бабушке Тае. Думала, что никогда раньше не видела ее такой. Я плохо ее знала, это правда. И все же ничего подобного я от нее не ожидала. Не ожидала такой силы и злости. Не ожидала, что она настолько бесстрашна. Мне она казалась простой и милой, самой обычной бабушкой. Я подумала об Изе, которая тоже не была самой обычной бабушкой. Сейчас в избе было так же темно, как и в спальне Изы. Я поняла, что скучаю по ней, по ее еде. Иза готовила пасту и ризотто, каждый день по несколько раз пила кофе, покупала эклеры и чизкейки. Я скучала по дому и по всему нормальному. По моей вине Иза сломала ребра, попала в больницу, слегла, чуть не умерла. А я злилась на нее, не разговаривала, сюда поехала, чтобы ей отомстить. Как я могла? И как она могла меня сюда отпустить? Мне казалось, что я попала в прошлое. Здесь все еще верили в порчу и древние легенды, в домовых и водяных, в то, что есть негласные правила, которые нельзя нарушать. Например, ходить к идолам, которые когда-то поставили люди другой веры — чужаки. Я тоже была чужачкой, не знала, чего делать нельзя, поэтому допустила страшную ошибку, а расплачиваются за нее местные. Буря началась сразу, как я потрогала главного идола, и теперь пропал человек. Из-за меня пропал человек, и, скорее всего, он погиб. Алексей запил тоже из-за меня. Но почему он пошел в лес? Почему не побоялся? И зачем ему нужно было знать, точно ли я там была? Я еще могла исправить все хотя бы для одного человека, хотя бы попытаться. Я могла помочь Антонине. Но только от одной мысли о ритуале, про который рассказывала бабушка Тая, меня затошнило. В животе бултыхалось болото, ужасно хотелось пить. Тот самый голосок изнутра Антонины снова и снова говорил в моей голове.